Глава 5. С этого момента мои дни были полны пыток Александра. Фрея больше не приходила мучить меня, но я бы отдала все, чтобы поменяться местами с Алексом. Облегчение от знания, что он жив, быстро сменилось сожалением о том, что он остался по эту сторону от разлома. Судя по крикам, доносившимся из коридора, пытки сильно отличались от того, что делала со мной Фрея. Не в силах выносить стоны боли и нечеловеческие вопли, я подползала к решетке и начинала истошно орать. Я топала, плакала, кричала, чтобы хоть как-то отвлечь мучителя от Алекса, но это абсолютно не помогало. Решетка скрипнула, и в камеру зашел Эрик. Высокий, с прямой спиной и гордо вздернутым подбородком. Одежда на нем была парадная, включая корону на русых волосах. Меня неприятно кольнуло осознание того, что я почти не знала его настоящим. Я видела только то, что он хотел мне показать. Я затряслась от страха и попыталась вжаться в стену позади себя. «Ты надумала?» Его брезгливый взгляд прошелся по мне и лишь ненадолго задержался на лице. «В твоих силах прекратить его страдания. И, возможно, свои». Словно в ответ на его слова из-за стены снова раздался нечеловеческий крик, полный боли, отчего я вздрогнула. «Тебе всего лишь надо отдать мне кольцо. Тогда 3 из 4 артефактов будут у меня». Его лицо было полно холода и отвращения, и от этого сердце предательски сжалось. Я не могла смириться с его лицемерием, холодной расчетливостью и предательством. Мне до сих пор было больно, а сейчас еще и страшно. «Эрик». Я встала и, пошатываясь, пошла в сторону парня. «Пожалуйста, перестань его мучить. Отпусти Алекса. Я сделаю все, что ты скажешь, ты же знаешь. Но у меня нет кольца. Мы снова можем обратиться к зеркалу, только, пожалуйста, я умоляю тебя, отпусти Алекса. Прекрати эти пытки». Не в силах больше стоять перед Эриком, я практически рухнула перед ним на колени. Обхватив его за ноги, я снова взмолилась. «Эрик», по моим щекам потекли слезы. «Я хочу отдать тебе кольцо, очень хочу, но это не в моих силах». Слезы все текли и текли по щекам, грозя перейти в настоящее рыдание. Но Эрик оставался равнодушным и лишь брезгливо попытался меня отстранить от себя. «Я тебе это уже говорил, ты просто плохо хочешь. Если ты готова, как ты говоришь, все отдать за своего друга, то отдай мне кольцо». Голос Эрика задрожал от ярости, и я отшатнулась от него. «У тебя остается все меньше и меньше времени. Скоро войска будут готовы к наступлению, и мне нужно будет это кольцо». Отряхнув свои кожаные брюки в тех местах, где их касались мои руки, парень вышел из камеры, а я, обессилев, свернулась на холодном полу, захлебываясь рыданиями. Дни сменялись ночами, а крики за стенами сменялись кошмарной тишиной. Я представляла себе, как Алекс один лежит где-то в недрах подземелья, израненный, измученный, и рыдал от бессильной злобы. В гнетущей тишине, наступающей после очередной порции пыток, я садилась на пол около решетки и звала моего друга. Мне хотелось поговорить с ним, услышать его голос, не искаженный от боли, просто удостовериться, что он все еще жив. Но Алекс мне не отвечал. И от этого я сходила с ума, воображая, что Эрик перестарался, и теперь мой друг точно мертв. С каждым днем я все больше опускала руки, и в конце концов смирилась с неминуемым концом. Впереди ничего не было. Ни надежды, ни спасения. Сплошная беспросветная темнота, полная боли, которая рано или поздно завершится смертью. И все, чего я хотела, чтобы она наступила как можно быстрее. Очередные крики Алекса смолкли, и в наступившей тишине я отчетливо различила звук падающих на каменный пол капель воды. Где-то в углу копошились крысы, словно выжидая, когда же я наконец умру, и они смогут свободно пировать на моем бездыханном теле. Я с трудом повернула голову в их сторону. Маленькие бусины глаз мерцали в густой темноте. «Нетерпеливые твари! Дождитесь, пока я сдохну!» Крысы зашевелились, и из угла раздался пронзительный писк. Как будто грызуны совещались, дать мне спокойно умереть, или они слишком голодны для ожидания. Писк прекратился, и блеск маленьких глазок растворился в темноте. То-то же. Я снова отвернулась к стене, закрыв глаза в попытке уснуть. Где-то на границе сна и яви замелькали образы. Эрик, обливающий меня кофе. Смех Алекса. Вик, обнимающий меня в последний раз. Эрик, спасающий меня из гномьей норы. И Джулиан, скачущий на коне вслед за нами. Эрик, смеющийся в лицо Джулиану в день моего побега. Мне хотелось прекратить эту пытку. Открыть глаза и проснуться. Но картинки прошлого все мелькали и мелькали, сливаясь в причудливый калейдоскоп. Создавалось ощущение, что подсознание что-то ищет в моей памяти, откидывая за ненадобностью лишние воспоминания. Так ты листаешь страницы в толстой тетради, чтобы найти нужную. Я почувствовала поднимающуюся тошноту, когда перед глазами появилось искомое, самое свежее воспоминание. Джулиан склоняется надо мной, его карие почти черные глаза полны торжества. Пророк не ошибся. Он самодовольно улыбается, и от этого мне ужасно хочется стукнуть его. Просто ваша сила спрятана глубоко внутри, и вам надо ее пробудить и научиться пользоваться. Я резко распахнула глаза и попыталась сесть. Мое тело ослабло, одежда повисла мешком на заострившихся плечах, а голова все время кружилась от слабости. Но мозг лихорадочно соображал. Утопая в бесконечной жалости к себе, я забыла про самое главное. У меня есть сила. Ведь я наследница магической короны, а значит, я могу научиться пользоваться своей магией. И тогда может появиться хоть капля надежды на спасение. Я пыталась вспомнить, что каждый раз позволяло моей силе выплескиваться наружу. Злость, страх, что-то еще. За стеной снова раздался крик, и я вздрогнула. Но в этот раз он не вызвал желания заткнуть уши и сжаться в комок. Злоба росла внутри меня, множилась, становилась все больше и красной пеленой застилала глаза. Я впитывала стоны и крики Алекса, пропускала их через себя, позволяла им просочиться в сердце и наполнить его до краев. И когда во мне не осталось больше места, они вырвались на свободу из моих ладоней яростными потоками ветра. С этого момента я пыталась его приручить. Если в самом начале думала, что злости будет достаточно, то оказалось, что я сильно ошибалась. Сила не слушалась меня. Она появлялась, выплескивалась и уходила, оставляя меня одну, уставшую, опустошенную, а иногда и вовсе без сознания. Ярость была спусковым механизмом. Но чтобы научиться пользоваться силой, мне приходилось искать новые способы подступиться к ней. Я боялась, что мне это окажется не под силу. У меня было слишком мало времени. Я могла опоздать, не успеть спасти Алекса, не успеть выбраться отсюда. Время поджимало, а у меня снова и снова ничего не выходило. Я сидела на лежанке и пыталась с помощью силы прокинуть пустую миску, в которой мне принесли сомнительного вида еду, как, впрочем, и всегда. Ветер гулял где-то по моим венам, но делать задуманное не собирался. Тяжелый вздох сорвался с моих губ. Все было тщетно. Если кто-то немного направил бы меня, помог мне понять, что делать, все было бы куда проще. Только я была совершенно одна, а человек, знавший, как мне помочь, желал меня уничтожить. В попытке успокоиться я закрыла глаза и сделала 3 глубоких вдоха. Надо взять себя в руки. Дыхание выровнялось, стало глубже и постепенно замедлилось. Я попыталась представить силу внутри себя. Увидеть ее как серебристую нить, бегущую по моим венам, переливающуюся, красивую, танцующие вокруг нее красноватые пылинки моей ярости, которые вплетаются в серебристый поток силы, не подчиняя ее, а становясь одним целым. Как сила расползается по венам, не спеша заполняя меня. Я представляла, как она тянется по рукам к пальцам, а от них все дальше, по коже. И, наконец, проступает над моей ладонью сгустком энергии, послушным и управляемым. Я открыла глаза и ошарашенно уставилась на свою правую ладонь. Сила сверкала серебристыми бликами с легким красноватым отблеском. Я завороженно пошевелила ладонями, но сгусток никуда не делся и, на удивление, ощущался частью меня. Я подняла левую руку, чтобы дотронуться до силы, и второй раз за минуту потеряла дар речи. На безымянном пальце алым огнем горел перстень, украденный из сокровищницы гномов. Я попыталась стянуть его с пальца, но оно исчезло. Я не чувствовала его вес, не видела его, просто знала, оно на моей руке. Я вздохнула и снова попыталась выпустить силу. В этот раз она поддалась мне. Ей стало чуть легче управлять, словно она признала мою власть над ней. Отныне каждая минута была подчинена попыткам научиться управлять силой. И если поначалу она брыкалась, как строптивая лошадь, то с каждым днем подчинялась мне все больше и больше. Вот только время неумолимо утекало сквозь пальцы, и мне надо было торопиться. Я уже могла сдвинуть тарелку с места, не издавая ни звука, но этого было мало. Чтобы выбраться из подземелья, сила должна была стать живой, гибкой. Когда в очередной раз ко мне спустился Эрик, я решила попробовать отдать ему кольцо, но оно не появилось. И лишь когда я осталась одна в этой холодной темной камере, грозящей стать моей могилой, до меня дошло. «Ты хочешь, чтобы я стала сильной? Чтобы боролась?» На левой руке появился и тут же пропал красноватый отблеск, словно перстень мне подмигнул. «Мне страшно», — прошептала я. «Мне хочется сдаться». Кольцо никак не отреагировало на эти слова, и я на секунду усомнилась в трезвости своего рассудка. Прикрыв глаза, я откинулась на холодную стену. «Ты считаешь, что я справлюсь, но только я не верю в себя», — покачала я головой. «Я слабая». В тишине камеры мерный стук падающих с потолка капель постепенно сводил меня с ума. Я больше не могла здесь оставаться. Не могла слушать крики Алекса и смотреть в полные ненависти глаза Эрика. Надо было выбираться. А это значит, что мне придется хотя бы попытаться поверить в себя. Ладно, твоя взяла. Если мне в любом случае суждено умереть, пусть я хотя бы умру, сопротивляясь. Кольцо мигнуло, и я ощутила его вес на своем пальце. Кажется, его устроило мое решение. А значит, впереди у меня еще очень много работы.